Сегодня все кричат, Лукашенко дал команду зачистить политическое поле в связи с этим терактом. Чепуха полная. Во-первых, мне это не надо, да и чистить, в общем-то, некого. И сегодня я прямо хочу сказать, что к этому террористическому акту мы пока не нашли никаких путей ни к криминалу, ни к бандитам, ни к политикам. У нас пока нет таких фактов, чтобы их обвинять. Но мы рассматриваем все версии. Нам надо знать, кто стоял за этими людьми. Если стоял. Но они очень хорошо попытались воспользоваться ситуацией.